Глава 20. Обхватив голову руками, Джаред Морган склонился над шахматной доской. Напротив него за столом сидел капитан Девера. Стоял погожий воскресный день. Джаред должен был заступать на вахту через 2 часа. «Что ж, упорство тебе не занимать», — сказал капитан, скользнув беглым взглядом по доске. «Но ты не видишь дальше своего носа!» Предугадав ход противника, он передвинул своего слона и поставил Джареда перед выбором — отступить или пожертвовать конем. Поскольку конь был одной из немногих оставшихся у молодого человека фигур, он досадливо вздохнул и убрал его в безопасное место. «У тебя неплохое чутье!» Продолжил между тем капитан, взяв в руки ладью. «И творческий подход к стратегии. Однако...» Девера помолчал, ожидая, пока Джаред сделает ход конем, улыбнулся и через 2 хода объявил шах. «Как ни прискорбно, твои предыдущие ходы были ошибочными. И это...» — подытожил он. «Твой конец». «На этот раз нет, сэр», — возразил Джаред. «Через 2 хода я поставлю вам мат». Капитан, прищурившись, взглянул на доску и поскреб подбородок. «Вот как!» Он снова почесал подбородок и сделал ход слоном. «Возможно, так бы оно и вышло, будь у тебя эти 2 хода». И добавил. «Шах!» Джаред взял слона пешкой, а капитан — пешку ладьей. «Шах!» — вновь сказал Девера. Молодой человек убрал с шахматной доски ладью капитана и поставил на ее место свою ладью. Девера, оставшийся у него ладьей, побил ладью противника. «Мат!» Джаред откинулся на спинку стула и сокрушенно покачал головой. Почти все партии заканчивались его поражением. Ему удалось обыграть капитана только 1 раз. Девера улыбнулся. Ему нравилось побеждать. «Твоя ошибка в том, что ты играешь отдельными фигурами», — объяснил он, заново расставляя шахматы. «Главное — понимать, в чем преимущество каждой фигуры, чтобы правильно пользоваться ею во взаимодействии с остальными». «Я так и делаю», — возразил Джаред. «Но вы все равно выигрываете». Капитан покачал головой. «Нет, ты поступаешь иначе. Ты атакуешь одной фигурой, а другие используешь только для ее поддержки. Я же говорю о том, что любое перемещение на доске должно быть подчинено общей задаче. Причем сильные стороны одной фигуры должны компенсировать недостатки других. Это позволяет обыгрывать противника. Видишь, как закончилась партия? Ты не мог ничего сделать, потому что я атаковал сразу несколькими фигурами, которые взаимодействовали друг с другом». Джаред внимательно глядел на доску. Кажется, он начал понимать, о чем говорит капитан. «Успеем еще сыграть?» — спросил Девера. «Думаю, да», — рассеянно ответил юноша. Он был уже целиком поглощен следующей партией. С минуту оба молча передвигали фигуры. Затем капитан откинулся на спинку стула, потянулся и раскурил погасшую трубку. «Завтра у нас стоянка!» Джаред поднял глаза. Это означало, что завтра он будет драться с Руди Шоу. «Тебе доводилось стрелять из пистолета?» — спросил Девера. «Нет, только из мушкета», — ответил Джаред, и атакуя сделал ход ферзем. «Мне нужно кое-что сказать тебе, сынок». Джаред удивленно посмотрел на капитана. Так Девера обращался к нему впервые. «Ты не обязан драться с Шоу!» Джаред мгновенно забыл о шахматах. «Не понимаю. В соответствии с корабельным уставом я не могу отказаться!» Уставу подчиняется только команда корабля. Но я тоже член команды. Нет. Джаред не верил своим ушам. Чувствуя, как нарастает его гнев, он вскочил на ноги. Думаете, я так боюсь поединка, что едва мы окажемся на берегу, сбегу с судна? Сядь, Морган, властно приказал капитан. Я давно хотел кое-что тебе рассказать. И сейчас самое время это сделать. Джаред сел. Видишь ли, пираты не покупают людей у вербовщиков. На наши корабли и так хотят попасть гораздо больше матросов, чем мы можем принять. Каждый раз, когда мы берем на абордаж торговое судно, мы обращаемся к его команде и предлагаем сложить оружие. Частенько после этого предложения команда торгового судна сдается без боя. Ведь многим матросам надоела их жизнь. Они сыты по горло издевательствами капитанов. Иногда желающих стать пиратами так много, что нам приходится отправляться в ближайший порт. Там матросы могут поступить на другие корабли. Тогда почему вы купили меня, Джеймса Мейджи и Бена Вира? Девера смотрел сквозь Джареда. Казалось, его светлые глаза видели кого-то еще. Прежде чем ответить, он дважды глубоко затянулся. «Вас хотели продать Эдмунду Барлоу. Когда-то я плавал под началом этого деспота и садиста, и я поклялся сделать все, что могу, чтобы помешать Барлоу и тому торговцу, который платит ему за перевозку рабов. Выходит, вы купили нас, чтобы спасти? Судя по всему, ты чем-то насолил одному очень опасному человеку. Мне хорошо известно, что чужая жизнь, как, впрочем, и чужая собственность, для него ничто. Вербовщика, у которого я тебя купил, нанял Дэниел Коул. Коул? Джаред сжал кулаки и скрипнул зубами. «Я должен был догадаться!» — воскликнул он, а потом быстро добавил. «Вы уверены в этом?» Капитан Девера мрачно кивнул. «Вербовщик, который работает на него, мой брат!» Джаред потрясенно молчал. «Трейси говорит, — продолжил между тем Девера, что ты считаешь, будто мой брат вместе со своим напарником-индейцем убил твоего отца?» Молодой человек утвердительно кивнул. Капитан опустил голову и тихо произнес. «Приношу свои искренние извинения. Мой брат и его напарник Секунг давно занимаются всякими грязными делишками, выполняя поручения Коула. Они наемные убийцы. Когда случай свел нас в Бостоне, брат похвастался, что скоро получит кучу денег. Дэниел Коул обещал заплатить ему за то, что он избавится от тебя и Мейджи. Между прочим, Коулу было наплевать, как они с Секунгом это сделают. Сначала мой брат хотел убить тебя, но потом у него появилась идея получше. Он решил продать тебя Барлоу и таким образом в два раза увеличить свою прибыль. Я заплатил ему вдвое больше того, что предлагал Барлоу. Я знал, что он согласится. Как-никак он мой брат. Девера прокашлялся. Я подумал, что для тебя будет лучше оказаться как можно дальше от Коула, Барлоу и моего брата. Багамы. «Неплохое местечко. Как только мы войдем в бухту, ты можешь отправляться на все четыре стороны. Тебе незачем драться с Шоу». После рассказа капитана Джаред долго не мог прийти в себя. Шахматы его больше не интересовали. «А как же Мэйджи и Вир?» «Твой друг тоже свободен. Что касается Вира...» Капитан помолчал. «Если бы он сумел продержаться еще чуть-чуть!» «А мы можем остаться на голубке?» Было видно, что Девера этот вопрос пришелся по душе. Тебе решать. Но если останешься, поединка шоу не избежать. Я должен обсудить это с Мэйджи, сказал Джаред, а затем совсем по-детски спросил. А мы будем грабить корабли Коула? Девера улыбнулся. Пока хватит сил. Мне бы хотелось поучаствовать в этом, улыбнулся в ответ Джаред. Берегись, предостерег его капитан. Месть, дама капризная. В один прекрасный день она может охладеть к тебе. Я рассчитываю лишь на флирт. Жениться на ней я не собираюсь. Капитан поднялся из-за стола. Едва ли сейчас им удастся сосредоточиться на игре. «Если ты решишь присоединиться к нам, — сказал он, — возможно, тебе будет приятно узнать, что ты служишь на корабле, который раньше принадлежал Коулу». «Вы купили у него голубку?» «Не совсем так. Когда-то капитаном этой шхуны был Барлоу. Однажды мы стояли тогда в Глазго. Несколько матросов решили, что по горло сыты стариной Барлоу». В глазах у капитана вспыхнули озорные огоньки. «И мы украли голубку. Так я стал пиратом». Джеймс Мэйджи лежал на песке и щурился на солнышке. «Так ты хочешь сказать, что мы можем вернуться домой?» Друзья отдыхали на песчаном берегу одной из бесчисленных лагун атолла Кэт-Айленд. Неподалеку от них на боку лежала голубка. В то время как жители Бостона готовились к первой зимней буре, молодые люди нежились на солнце. Они расположились у небольшой бухты с прозрачной голубой водой. Солнце стояло высоко и светило так ярко, что Джаред ощущал его свет, даже когда закрывал глаза. «Так сказал капитан», — ответил он, пересыпая в ладонях горячий песок. «Мы можем вернуться домой, можем остаться здесь на Багамах или на корабле, как захотим». Мэйджи сел и посмотрел на друга. «Выходит, нас похитили не для того, чтобы сделать пиратами?» Джаред улыбнулся. У Мэйджи было все в порядке со слухом, просто ему, как и Джареду, было трудно поверить в то, что у него есть выбор. «Девера вступился за нас!» Мэйджи хмыкнул. «Я не нуждаюсь в его защите. Мне нравилось то, что я делал». «Если мне не изменяет память, — сказал Джаред, — в Бостоне мы не сумели защитить себя. Нас могли преспокойно убить или продать в рабство на торговое судно. Девера спас нашу шкуру». «Это я понимаю». Мэйджи взял в руку горсть песка и бросил его в воду. «Просто мне нравилась моя работа. Я уже собирался найти девушку, обзавестись семьей, потом начать свое дело и все такое». «Но ведь Коул продал тебя!» «Не понимаю, почему он это сделал? Почему? Я думал, он меня любит». «Может, он просто использовал тебя для того, чтобы добраться до меня? Ему было нужно, чтобы ты заманил меня в ловушку, а когда она захлопнулась, ты тоже попался». «Слушай, Джаред, а за что он на тебя зуб имеет?» «Не знаю, но когда-нибудь я сам задам Коулу этот вопрос, и ему придется ответить на него как можно подробнее». Мэйджи обхватил руками колени. «Значит, ты хочешь вернуться в Бостон?» Джаред не торопился с ответом. Он задумчиво смотрел на морскую гладь. Заметив на горизонте крохотный парус, он чуть было не крикнул «Вижу корабль!», но вовремя спохватился, что не стоит на вахте. «Я остаюсь на голубке», — сказал он Мэйджи. «Если тебя схватят, повесят. А еще меня могут убить в бою, меня может смыть за борт волна, на меня может упасть мачта, меня могут съесть акулы. Мало ли что может случиться со мной на море. Но поступить по-другому я не в состоянии. Я хочу участвовать в нападении на корабли Коула. Мне не терпится попортить ему кровь. Да и потом, мне нравится быть пиратом». «С чего ты взял? ведь ты не представляешь, что это такое. Мне нравится быть матросом, и команда мне нравится. Разумеется, за одним исключением. А еще мне хочется повидать мир. Что до нападений на другие корабли? Посмотрим, что это такое. А ты? Что будешь делать ты? Мэйджи нахмурился. Не знаю. Нет, знаешь! Воскликнул Джаред и вскочил на ноги. Помнишь, о чем ты говорил мне в таверне перед тем, как мы попали в лапы вербовщиков? Мэйджи отрицательно покачал головой. Ты говорил о своем знакомом, которого посылали на Барбадос. Ты очень хотел, чтобы по его рекомендации туда направили и тебя. Ну вот! Джаред неопределенно махнул в сторону моря. Ты получил, что хотел. Это где-то совсем близко, по-моему. Джареду показалось смешным собственное незнание географии, и он рассмеялся. Мэйджи тоже захохотал. «Отдаю тебе должное», — заметил он. «Ты выбрал отличное место для того, чтобы показать товар лицом. Но зачем тебе и дальше терпеть шоу?» «Поговорим об этом завтра», — сказал Джаред. «После того, как я пристрелю его». Он произнес эту фразу почти небрежно, стараясь не обнаружить тревоги, с которой думал о предстоящем поединке. «В таком случае», — промолвил Мэйджи, — «я тоже готов стать морским волком». Старший комендор Руди Шоу выглядел ужасно. Увидев его взлохмаченную с проседью бороду, воспаленные веки и желтые зубы, ощутив его зловонное дыхание, Джаред решил, что тот болен, и поэтому предложил. «Если не хочешь драться сегодня, можем перенести поединок на другой день». «Что, щенок, струсил?» Протянул Шоу, и его глаза злобно сверкнули. Он наклонился к Джареду, поводя носом так, словно надеялся учуять запах страха. «Ты уверен, что хочешь драться?» спросил у Джареда Патрик Трейси. Молодой человек расправил плечи. «А почему бы и нет?» «Почему бы и нет?» — повторил возмущенно Трейси. «Да потому что тебя могут убить! Вот почему!» Слова первого помощника слегка отрезвили Джареда. Мысль о смерти как-то не приходила ему в голову. В нем жила непоколебимая уверенность. Он не может погибнуть. Умирают старые или невезучие, а он не относил себя ни к тем, ни к другим. Джаред был проворен, как волчонок, и ему казалось, что те, кто вступает в бой, подобно волчатам, визжат, кусаются и катаются по земле. Поединок с Шоу представлялся ему не более серьезным занятием, чем воскресная возня с Чакерсом и Уиллом. Порой кому-то из них случалось вспылить, если товарищ причинял боль. Но они знали, что тот сделал это ненарочно. Джареду казалось, что сегодняшний поединок – обычное воскресное развлечение, только в другой компании. По крайней мере, так он считал, пока Трейси не упомянул о смерти. Может, Шоу имел потрепанный вид, потому что боялся умереть? «Я должен это сделать!» — сказал Джаред. — Если хочу остаться на голубке. По-видимому, такой ответ удовлетворил первого помощника, и он занял свое место между противниками. Все трое стояли на песчаном берегу одной из бесчисленных лагун Кэт-Айленда. Вдали виднелась неуклюже завалившаяся на бок голубка. Она вошла в бухту во время прилива. После отлива корабль оказался на песчаной отмели. Шхуну положили на бок, чтобы очистить ее корпус от ила, рачков и ракушек, и хорошенько проконопатить щели и залить их смолой. Корабельный плотник Томас Бардин и несколько матросов, которых он взял подручными, занялись очисткой. Остальные пираты слонялись по берегу, наблюдая за поединком между комендором и Джаредом. Патрик Трейси вручил противникам заряженные пистолеты и дал время осмотреть оружие. Затем он поставил Джареда и Шоу спиной друг к другу. Правила просты!» Он указал на две воткнутые в песок сабли, одна из которых оказалась перед Джаредом, а другая перед комендором. «До каждой сабли по 10 шагов. По моей команде вы расходитесь, поворачиваетесь и стреляете. Если крови не будет, вы возьмете сабли и продолжите поединок. Победит тот, кто первым ранит противника так, чтобы появилась кровь. Возражений нет?» «Нет», — отозвался Шоу. «Нет», — согласился Джаред. Трейси отошел на безопасное расстояние. «По моей команде!» — крикнул он. «Раз, два, три!» На каждый счет Джаред делал по шагу, чувствуя на себе взгляды нескольких матросов, которые наблюдали за ним со скалы, возвышавшейся справа от него. Рядом с ними он заметил Джеймса Мэйджи и подумал, что нужно рассказать ему о том, что капитан Девера сожалеет о гибели Вира. Мэйджи будет приятно узнать об этом. 4, 5, 6, 7. Смешно, что такая ерунда пришла ему в голову в момент поединка. Джареду всегда хотелось узнать, о чем думают перед смертью. Ему казалось, что в такие минуты вспоминают о любимых, сожалеют о дурных поступках, короче, размышляют о чем-нибудь эдаком. Будь это правдой, его бы сейчас не покидали мысли об Энн. Однако, хотя он и любил думать о ней, теперь это показалось ему совершенно неуместным. 8, 9. «Может, я не могу думать о ней, потому что мне не суждено умереть?» — спросил себя молодой человек. 10. Джаред стремительно повернулся и сразу же прицелился. Однако комендор еще не обернулся. Пришлось ждать, пока он повернется и вскинет свой пистолет. Джаред знал, нужно нажать на спусковой крючок и спустить курок. Пистолет молодого человека был направлен прямо в сердце противника. Он не промахнется. Прогремел выстрел. И в тот же миг Джаред почувствовал, как обожгло его левое плечо. Он страдальчески сморщился и опустил оружие. Ему показалось, что кто-то прикоснулся к плечу раскаленной кочергой. — Ты ранен? — крикнул Джареду Трейси. — Кажется, да. Трейси велел Шоу оставаться на месте, а сам поспешил к Джареду. — Пуля вошла здесь! Он просунул палец в отверстие, проделанное пулей в рубахе, а затем показал еще одно отверстие, там, где пуля вышла. Потом Трейси закатал рукав рубахи Джареда и осмотрел рану. «Пуля всего лишь коснулась твоего плеча», — сообщил он. Обернувшись к Шоу и матросам, наблюдавшим за поединком, он крикнул. «Царапина! Крови нет!» и обратился к Джареду. «Твой выстрел!» Джаред взглянул на человека, который понуро стоял в 20 шагах от него, держа пистолет в безжизненно опущенной руке. Никогда еще он не видел этого задиру таким жалким. Молодой человек поднял пистолет и прицелился в нос Шоу. Нет, он не может стрелять ему в лицо. Он стал опускать ствол все ниже и ниже, пока тот не оказался на уровне груди комендора. Но и в грудь стрелять тоже не хотелось. Может, в руку или ногу? А вдруг пуля порвет ему мышцы или связки? У комендора должны быть сильные руки и ноги, иначе он никому не нужен. И тут Руди Шоу разразился бранью. «Стреляй же, стреляй! Ну за что ты меня мучаешь, злобная ты скотина?» Джаред опустил пистолет. «Да не хочу я в тебя стрелять!» — крикнул он. — Ты должен! — возвысил голос Трейси. — Таковы правила! — А если я не хочу? — Ты должен выстрелить! — Хорошо, стреляю! С этими словами Джаред поднял пистолет и спустил курок. Прогремел оглушительный выстрел. Облако дыма медленно рассеялось в воздухе, запахло порохом. — Сабли! — скомандовал Трейси. «Это куда лучше пистолетов», — — одобрительно подумал молодой человек и, выдернув из песка саблю, двинулся навстречу противнику. Он занял исходную позицию, ожидая, пока комендор придет в себя. Шоу отбросил пистолет и дрожащей рукой выдернул саблю из песка. Он повертел ее в руке, все сильнее и сильнее сжимая рукоятку. Казалось, это движение ободрило его. Наконец он медленно повернулся к Джареду. Молодой человек увидел его лицо, покрытое испариной, судорожно стиснутые желтые зубы, недобрую усмешку. К Шоу вернулась его ярость. «Старайся держать его на расстоянии», — говорил между тем Трейси Джареду. «Шоу плохо владеет саблей и знает об этом. Дерется он нечестно. Но кто из нас, пиратов, вспоминает в бою о хороших манерах? Ты можешь справиться с ним. Хоть опыта у тебя и маловато, но саблей ты владеешь лучше». Джареду было приятно услышать похвалу от своего наставника, а Трейси продолжил. «Руки у тебя длиннее, ты моложе и подвижнее, да и реакция у тебя лучше. Используй свои преимущества. Главное, не подпускай его к себе». «А-а-а-а!» Держа саблю перед собой, Шоу с протяжным криком ринулся на Джареда. Молодой человек ловко отступил в сторону, словно тореадор перед бросившимся на него разъяренным быком. Однако неожиданно для тореадора бык проворно развернулся и вновь устремился к нему. «Он слишком близко! Слишком близко!» — промелькнуло в голове у Джареда. Звенели клинки. Джаред отражал удар за ударом, не переставая поражаться, с какой силой Шоу наносил их. У комендора были мощные, хорошо тренированные руки, ведь он всю жизнь имел дело с пушками и ядрами. Джаред понял, что не сможет победить, если будет просто обмениваться с ним ударами. Он должен использовать свою гибкость и проворство. Комендор сделал следующий выпад, и Джаред в последнюю секунду шагнул в сторону. Шоу промахнулся вчистую. Продолжая по инерции двигаться вперед, он не сумел сохранить равновесие и ничком упал на песок. Вокруг послышались одобрительные возгласы. «Прикончи его! Прикончи!» — вопили матросы. Джаред мог легко убить или ранить упавшего противника. Но он не сделал этого. Он дождался, когда Шоу перевернулся и сел. «Почему ты не прикончил меня?» — взвизгнул комендор. «Я не хочу причинять тебе боль», — смущенно пробормотал Джаред. Шоу схватил пригоршню песка, швырнул его в лицо молодому человеку и одновременно сделал выпад в его сторону, а затем вскочил на ноги. Песок попал Джареду в глаза, и он почувствовал такую жгучую боль, как будто в него бросили не песок, а каменную крошку. Слезы хлынули у него из глаз. Тем не менее он успел заметить молниеносное движение сабли противника. Еще один удар, еще один шаг в сторону. И вот клинок Шоу просвистел у самого лица Джареда. Левый глаз пострадал больше, и молодой человек им ничего не видел. Правым же он, отступая, следил за яростной атакой комендора. Каждый промах Шоу был маленькой победой Джареда. Пираты, стоявшие вокруг, кричали и улюлюкали. Кто-то из них болел за Джареда, кто-то за комендора, а кто-то драл глотку просто так, от избытка чувств. Все это время Джареду удавалось держать противника на безопасном расстоянии. Мало-помалу молодой человек смог видеть и левым глазом. Однако его глаза продолжало жечь, да так, что он от боли рассвирепел и кинулся в атаку. Теперь, с величайшим трудом увертываясь от ударов, отступал Шоу. И это при том, что Джаред по-прежнему сдерживал себя. Несколько раз он мог ранить комендора, но он не сделал этого. В некоторые моменты Шоу был на волосок от смерти, но Джаред не наносил решающего удара. Меж тем Шоу начал уставать. По его лицу струился пот, Он тяжело и часто дышал, и его выпады становились слабее и слабее. Было видно, что Джаред может расправиться с ним в любой момент, но не хочет этого. Теперь уже нападал Шоу, а молодой человек отпрыгивал, увертывался и тянул время. «Кровь! Пока не будет крови, поединок прекращать нельзя!» — крикнул Трейси. Джаред шагнул назад и обернулся. «Я не могу!» В эту секунду клинок просвистел в дюйме от его щеки. Джаред, сделав несколько ответных выпадов, заставил Шоу отступить. Он опять не воспользовался тем, что уставший противник допустил ошибки. Пытаясь увернуться от Джареда, Шоу упал. «Ты можешь не убивать его и калечить не обязательно. Достаточно царапины!» — крикнул Трейси. Джаред был озадачен. Куда надо нанести удар, чтобы не причинить Шоу сильной боли? В щеку, в плечо, в грудь, в ногу? Какое место менее чувствительно к боли? Пока он ломал над этим голову, комендор встал на четвереньки и проворно, словно краб, пополз к Джареду. Молодой человек не заметил, что противник подобрался к нему слишком близко. Он понял, что оплошал лишь после того, как Шоу ударил его тяжелым башмаком по ноге. Джаред точно сноп рухнул на спину. В ту же секунду Шоу попытался вонзить ему клинок между ребер. Молодой человек перекатился на бок, и сабля Шоу вошла в песок в том месте, где только что лежал Джаред. Комендор наносил все новые удары. Но Джаред катался по песку и каждый раз вовремя уходил от удара. Тогда Шоу встал на колени и вновь попытался нанести удар, однако Джаред в эту самую секунду вскочил на ноги. Теперь уже он приставил клинок к горлу противника. «Хватит!» — сказал Джаред. Ожидая решения своей участи, потный, обессиленный комендор поднял глаза на противника. Клинок скользнул по подбородку Шоу. На песок упала капля крови. Хотя победа осталась за Джаредом, ее нельзя было назвать полной. Товарищи Джареда смотрели на него с недоумением, ведь пират не должен бояться причинить противнику боль. Молодой человек уверял всех, что в смертельной схватке с настоящим врагом его рука не дрогнет. Однако эти слова команда встретила с недоверием. Даже Шоу не поверил этому. «Может быть, в сегодняшнем поединке ты и победил, парень», — сказал он. «Но если ты не научишься убивать, погибнешь в первой же схватке». Патрик Трейси был в восторге от того, что его подчиненный показал мастерское владение саблей и был хладнокровен во время боя. Однако и его беспокоила та же самая мысль. «Подождите до первого боя», — сказал ему Джаред. «Вот увидите, я сумею убивать не хуже других». Капитан Девера наблюдал за поединком издали. Когда все закончилось, он повернулся на каблуках и зашагал к голубке, чтобы проверить, как конопатят и смолят судно. В разговорах с Джаредом он никогда не вспоминал об этой дуэли. Джек Девера занимался морским разбоем уже 5 лет. До сих пор ему удавалось уцелеть благодаря своей осмотрительности. Всегда готовый к любым неожиданностям, он был блестящим стратегом и отличным моряком. Он никогда не объединялся с капитанами других пиратских кораблей, хотя это делали почти все. «Много капитанов, много споров. А малейшее промедление в бою — смерть», — говорил он и требовал, чтобы на его корабле царил образцовый порядок. Команда была хорошо обучена, вымуштрована и экипирована. В схватке он рассчитывал в первую очередь на выучку своих людей, а не на слабость противника, и никогда не позволял овладевать собой жажде мести. Из-за такого подхода к разбою на море Джек Девере приобрел репутацию пирата-джентльмена. Само собой, это не означало, что владельцы торговых судов ненавидели его меньше, чем других пиратов, и не хотели увидеть его болтающимся на рее. Но сами моряки и в первую очередь команда «Голубки» уважали капитана Девера. Пока корабль лежал на боку, у матросов появилось свободное время, и они решили пуститься во все тяжкие. Многие из них отправились на остров Нью-Провиденс, где их ждали два излюбленных развлечения – выпивка и женщины. Естественно, морские волки не забыли познакомить молодых неопытных матросов с ритуалами, которые следует соблюдать в увольнении. Джеймс Мэйджи и Джаред Морган охотно присоединились к остальным. Но если Мэйджи уже доводилось бывать с женщинами, да крепкими напитками он не брезговал, то Джареда никогда не тянуло к выпивке. А если говорить о женщинах, то самое большое, что он мог себе вообразить, это ночь с Энн, проведенная под наблюдением ее матери. Немного выпив, Джаред заскучал. Тот день, когда он впервые в жизни напился, закончился тем, что он очутился сначала в грязном вонючем переулке, а потом и на пиратском корабле. Поэтому, несмотря на уговоры Майкла Долтона, Джереми Ли и Ричарда Дерби, Джаред решил уйти из таверны. Однако Долтон не желал и слышать об этом. Он держал под руки двух девиц и настаивал, чтобы Джаред взял себе одну из них, ту, которую звали Мэнуэт. Долтон уже оплатил ее услуги. Это был его подарок Джареду за то, что он поставил на место Руди Шоу. После недолгих препирательств девушке удалось уговорить Джареда подняться наверх. Как только она закрыла дверь комнаты, молодой человек понял, что не хочет прикасаться к Мэнуэт. Даже ее духи не могли заглушить запах, которым пропиталась насквозь эта убогая каморка. Здесь пахло чужими телами. Джаред мечтал об одном – побыстрее выбраться отсюда. Он чувствовал себя так, словно случайно оказался в спальне незнакомых людей. Он попытался уйти от Мэнуэт под благовидным предлогом. Однако девушка решила, что все дело в застенчивости молодого матроса, и его просто надо немного подбодрить. Она попробовала снять с Джареда рубаху, он воспротивился, Мэнуэт нашла это очень милым. Чем настойчивее она соблазняла Джареда, тем большее отвращение вызывало у него. В конце концов, он сбежал, вылез через окно на крышу и с 8-футовой высоты спрыгнул на мостовую. Впрочем, в этой истории с Мэнуэт был один положительный момент. Джаред вдруг с особой остротой почувствовал, как он соскучился по Энн Пирпант. Пока его товарищи находились в таверне, молодой человек слонялся по острову и думал о своей возлюбленной. Он напишет ей. Энн должна знать, что он обязательно вернется. Как ни странно, ему и в голову не приходило, что она может выйти замуж. Джаред и Энн всегда были вместе. Она никогда не проявляла интереса к другим мужчинам. Только сейчас Джаред понял, что воспринимал это как должное. Он не сомневался, что если он попросит, Энн дождется его. Но ведь Энн даже не знает, жив ли он. Как долго она будет ждать пропавшего без вести? Нет, он должен ей написать. Джаред зашел в мастерскую типографа, купил там бумагу и чернила и попросил перо. С разрешения хозяина типографии он сел за стол в дальней комнате и написал своей возлюбленной такое письмо. 21 ноября. 1728 года. «Моя дорогая Энн, ты наверняка удивишься этому письму, особенно после того, что я говорил тебе той ночью, сидя на дереве под окном твоей спальни. Поверишь ли, иногда мне кажется, что с тех пор прошла целая жизнь. Спешу сообщить тебе, что я жив и здоров. В Бостоне меня силой посадили на корабль, пока я вынужден скрывать свое место пребывания, но зато могу сообщить тебе, что теперь я матрос. Мне очень жаль, что я не могу написать тебе обо всем. Уверен, после того, как я расскажу тебе о том, что случилось, ты меня поймешь. Хотя теперь я свободен и мог бы вернуться домой, я решил остаться на корабле. У меня для этого есть свои причины, о которых я пока не хочу говорить. Я лишь прошу тебя поверить, что они очень веские. Не знаю, когда я увижу тебя снова. Может, это случится через год или два, а может и позже. Конечно, это несправедливо по отношению к тебе, но я и впрямь должен кое-что сделать. Жди меня. Понимаю, что прошу слишком многого, но как только речь заходит о тебе, я становлюсь эгоистом. Я готов отдать все за несколько минут свидания с тобой. Я согласен встретиться даже у вас в гостиной, в которой полно орущих малышей. Я готов разговаривать с тобой даже через ту дурацкую трубку. Я закрываю глаза и думаю о тебе, вспоминаю твою кожу, ласковые серые глаза, чудесные рыжие волосы и то, как забавно ты надуваешь губы. Я так люблю тебя и так по тебе скучаю, что не могу выразить это словами. Не знаю, получишь ли ты мое письмо, но все равно попытаюсь его отослать. Дорогая, любимая моя Энн, прошу, дождись меня. Я понимаю, что это нелегко, но надеюсь, что когда-нибудь сумею вознаградить тебя за это. С любовью, Джаред. Постскриптум. Пожалуйста, передай маме, что я жив и здоров. А Присцилле скажи что-нибудь такое, о чем я раньше не догадался бы ей сказать. Например, что я скучаю по ней. Мне жаль, что Филипп так и не услышал от меня этих слов. Джаред бродил по докам, пока не нашел корабль, отплывавший в Бостон. Представившись матросом с торгового судна «Левант», которое перед отправкой в Африку стояло на якоре в порту, он попросил рулевого доставить письмо по указанному адресу. Молодой человек испытывал смешанные чувства. Он всей душой тосковал по Энн и в то же время радовался, что сумел отослать ей письмо. Джаред нашел своих товарищей и вместе с ними на шлюпке отправился на Кэт-Айленд. Слушая, как о борт суденушка плещется вода, Джаред думал, что ему все-таки намного лучше, чем его пьяным приятелям. Что ни говори, а из-за душевной боли по утрам не мучаются похмельем. Глава 21. «Вижу корабль!» Услышав крик вахтенного, из каюты, держа в руке подзорную трубу, вышел капитан. «Справа по борту, сэр!» Девера поднял подзорную трубу и всмотрелся в горизонт. Там, едва различимый невооруженным глазом, виднелся крохотный парус. Прошло 6 дней с тех пор, как обновленная голубка снялась с якоря и вышла в открытый океан. Со спущенным флагом шхуна рыскала по Атлантике в поисках богатых торговых судов. Это был первый корабль, встретившийся им на пути после того, как они покинули Кэт-Айленд. Пробило 8 склянок. Джаред поднялся из кубрика на палубу, и его на какую-то долю секунды ослепило яркое солнце. Едва ступив на палубу, молодой человек почувствовал напряжение, висевшее в воздухе. Казалось, весь корабль, затаив дыхание, ждет, когда капитан отдаст приказ, и судьба неизвестного судна будет решена. Люди не сводили глаз с паруса на горизонте. Впрочем, кое-кто из матросов молча продолжал делать свое дело, лишь время от времени бросая вопросительные взгляды на Девера. Джаред тоже глянул на капитана, пытаясь угадать, о чем он думает. Девера стоял неподвижно, точно один из тех памятников, что можно увидеть на городских площадях. Лишь ветер трепал полы его сюртука и выбившиеся из-под треуголки черные с проседью волосы. Чем дольше Джаред вглядывался в фигуру капитана, тем бешенее колотилось у него сердце. В ту самую секунду, когда Джаред почувствовал, что больше не в силах терпеть, капитан опустил подзорную трубу. «Поворачивай, Трейси!» — приказал он первому помощнику, а затем крикнул. «Похоже, он наш, ребята!» Восторженный рев разорвал тишину. Громче всех орал Джаред. Спустя минуту голубка сделала крутой поворот и пошла левым галсом. При развороте она сильно накренилась вправо, и волны исступленно забились о борт всего в нескольких футах от поручня. В эти мгновения матросы испытали небывалый душевный подъем. Опасность кружила им голову. Все устремились к одной цели и действовали слаженно, как никогда. Казалось, сама голубка преисполнилась решимости догнать добычу. Жертва была намечена. Охота началась. Вскоре Джаред обнаружил, что, как это и бывает на охоте, волнение первых минут сменилось долгим мучительным ожиданием. Хотя голубка летела по океанской глади на всех парусах, расстояние между нею и неизвестным судном сокращалось медленно. А то, что требует времени, требует и терпения. Как раз того качества, которым Джаред похвастаться не мог. Из разговора капитана и первого помощника он понял, что преследуемый корабль – это большегрузое трехмачтовое торговое судно Ост-Индской компании. Корабль шел без сопровождающих судов. Он не менял ни курса, ни скорости. То есть, судя по всему, не замечал голубку. Тем не менее, капитан Девера считал, что они догонят его в лучшем случае к вечеру. Услышав это, Джаред решил, что сделает все возможное, чтобы обуздать свое нетерпение, иначе к началу боя он просто обессилит. «Они нас заметили!» — доложил капитану Патрик Трейси. Погоня продолжалась уже несколько часов, когда торговое судно внезапно изменило курс. Девера направил голубку на перерез. Преследуемое судно изменило курс еще раз. Голубка немедленно сделала то же самое. Несколько минут спустя на судне Ост-Индской компании подняли все паруса. Но это лишь отсрочило неизбежное. Большое неповоротливое торговое судно с прямым парусным вооружением не могло соперничать с быстрой и легкой двухмачтовой шхуной. К заходу солнца расстояние между кораблями значительно сократилось. На торговом судне не зажигали огни, надеясь в кромешной тьме уйти от преследования. За ужином матросы-голубки переговаривались тихими голосами. Теперь им оставалось только ждать. Весь день они, готовясь к сражению, таскали порох, ядра, картечь, кошки и лини. Для того, чтобы вступить в бой, им недоставало только противника. Свободные от вахты матросы лежали на койках и разглядывали сучки на деревянных бимсах. Бой надвигался на них, как грозовая туча. За плечами у большинства матросов было немало морских сражений. И все же ни один из них не был уверен, что ему удастся пережить еще и это. Сколько коек завтра будет пустовать? Какие изменения ждут команду? Ведь в зависимости от потерь, которые они понесут, сменится и состав вахтенных. Грядущий день сулил перемены, а они на море не к добру. Закончив одно дело, Джаред механически принимался за другое. Но даже за работой не переставал думать о торговом судне, идущем где-то впереди. В эту ночь он нес вахту на корме. Опираясь на гакоборт, он до рези в глазах выглядывался в черноту безлунной ночи. С наступлением темноты голубка потеряла из виду судно Ост-Индской компании, и капитан Девера, чтобы снизить скорость, приказал взять рифы. Скорее всего, под покровом ночи капитан торгового судна сменил курс. Пиратам ничего не оставалось, как ждать рассвета и надеяться, что торговое судно не успеет от них скрыться. Изнемогший от нервного напряжения, которому он так и не дал выхода, Джаред потянулся и зевнул. Внезапно он заметил вдали слабо мерцающий свет. Молодому человеку показалось странным, что свет мерцал ниже линии горизонта. В безлунную ночь горизонт представлял собой смутно различимую расплывчатую линию. Джаред еще раз внимательно вгляделся во тьму. Да, что-то мерцало ниже линии горизонта. Вскоре свет погас. «Сэр!» — позвал Джаред, стоящего у штурвала Патрика Трейси. «В чем дело, Морган?» «Я только что видел свет!» Первый помощник бросился к корме. «Покажи, где!» — сказал он. Джаред указал рукой. Трейси схватился за подзорную трубу. «Ничего!» — пробормотал он. «Ты уверен, что там что-то было?» «Да, сэр!» Первый помощник ругнулся. «Может, они решили вернуться по своему следу? Надеются уйти от нас?» Буркнул он себе под нос и приказал Джареду. «Пойди, позови капитана!» Молодой человек разбудил Девера и рассказал ему о том, что видел. Капитан, выйдя из своей каюты, тоже начал вглядываться в темноту. «Ты уверен, что видел свет?» — спросил он Джареда, не опуская подзорной трубы. Хотя Джаред уже ни в чем не был уверен, он решил, что для сомнений сейчас не самое подходящее время. «Да, сэр, я видел мерцающий свет ниже линии горизонта!» Девера дал команду изменить курс и идти в обратном направлении. Шхуна уже развернулась на 180 градусов, а капитан и первый помощник все еще всматривались в темноту, пытаясь понять, правильно ли они поступили, изменив курс. И тот, и другой не хвалили и не ругали Джареда. Но он знал, как много поставлено на карту. Если ему показалось, что он видел судовые огни корабля Остинской компании, голубка будет уходить от своей добычи все дальше и дальше. Вахта тянулась бесконечно. Свет больше не появлялся, и капитан вернулся в каюту. С каждым часом Джаред тревожился все больше и больше. «Если я ошибся, — говорил он сам себе, — значит, из-за меня упустят добычу. Что будут говорить о матросе, которому мерещится неизвестно что?» После вахты Джаред не ушел с палубы, а перебрался на нос корабля. Он надеялся вновь увидеть судовые огни, но их не было. Наконец небо на востоке начало светлеть. Серо-зеленые полосы потянулись вдоль горизонта, и предрассветные тени пробежали по океанской глади. Джаред по-прежнему пристально всматривался вдаль, то и дело протирая воспаленные, слепающиеся от усталости глаза. «Вижу корабль!» Долтон, он нес вахту на левом борту, указал рукой прямо по курсу. Девера и Патрик Трейси вышли из своих кают на капитанский мостик. Джаред не сводил глаз с горизонта. В эту минуту взошло солнце, и паруса торгового судна стало видно, как на ладони. Капитан взглянул в подзорную трубу и сказал: «Это оно! Молодчина, Морган!» «Молодец!» — присоединился к его похвале Патрик Трейси. Джаред посмотрел на них затуманенным взором, облегченно вздохнул и улыбнулся в ответ. Голубка быстро приближалась к судну Остинской компании, сильно осевшему под тяжестью груза. Это был герцог Йоркский. Он шел из Англии по своему обычному торговому пути. После того, как по приказу Девера над пиратской шхуной взмыл веселый Роджер, герцог Йоркский оставил свои попытки уйти от погони и изготовился к бою, развернувшись к голубке левым бортом. Через несколько секунд над герцогом Йоркским появились клубы дыма, и Джаред узнал, что такое орудийный огонь. Начался бой. Девера взял курс прямо на торговое судно. Шхуна, ее пушки располагались вдоль бортов, двигалась вперед, не открывая огня. Однако при таком положении голубки противнику было трудно вести прицельный огонь. Над головами пиратов свистели ядра. Они поднимали фонтаны брызг за кормой и около носа голубки. С каждым разом ядра ложились все ближе к бортам. Девера приказал рулевому держать устойчивый курс. Теперь Джаред хорошо видел торговое судно. Разглядывая его носовую фигуру, деревянную скульптуру, изображающую какого-то сурового мужчину, молодой человек невольно задался вопросом, не герцог ли это Йоркский. Корма корабля была богато украшена деревянной резьбой. окруженные орнаментом из листьев бюсты женщин, русалки, разнообразная морская символика. Джаред слышал, что некоторые судовладельцы тратят на украшение корабля не меньше средств, чем на его постройку. Глядя на герцога Йоркского, в это нетрудно было поверить. На палубе судна суетились встревоженные матросы. Капитан де Вера приказал рулевому разворачиваться бортом, матросам, чтобы заняли свои места. Паруса спустили, пушки навели на противника. Джаред чувствовал, как от каждого выстрела вздрагивает палуба голубки. Обстрел торгового судна велся умело. Несколько ядер поразили цель, однако прочный корпус герцога Йоркского почти не пострадал. Затем голубка развернулась по ветру и обошла торговое судно сзади. Пушки Руди Шоу были наготове. На корму герцога Йоркского с грохотом обрушились ядра, и во все стороны полетели щепки, обломки рей, обрывки снастей. Откуда-то из-под палубы повалил дым. Шхуна еще раз сделала поворот и зашла со стороны кормы к правому борту, чтобы остаться недосягаемой для вражеских пушек. «На абордаж!» Джаред выхватил саблю. Застыв, он стоял рядом с товарищами, приготовившись к тому, чтобы в любую минуту прыгнуть на палубу герцога Йоркского. На борт торгового судна полетели абордажные крюки. Пираты начали подтягивать корабль к себе. Наконец, с торжествующим криком, Джаред ринулся на палубу герцога Йоркского. На полуюте уже вовсю кипел бой, и молодой человек побежал дальше. На нокреях он заметил матросов торгового судна, они спускались по вантам. Однако их оказалось гораздо меньше, чем он ожидал. Из трюма выскочил смуглый усатый матрос и, размахивая саблей, кинулся на Джареда. Молодой человек отразил один удар, мастерски увернулся от второго и парировал третий. Матрос оказался медлительным и неуклюжим, и Джаред мог без труда ранить его. Видя, с какой легкостью защищается юный пират, усатый испугался. Джаред же, по беспорядочным и неточным ударам противника, догадался, что тот в панике. Совладав со своим страхом, матрос размахнулся изо всех сил. Джаред увернулся. Следующий удар усатый решил нанести из-за головы. Однако Джаред шагнул в сторону, и сабля воткнулась в палубу. Джаред наступил на нее ногой. Клинок его собственной сабли оказался в дюйме от горла матроса. Усатый ничего не говорил. По его лицу градом лился пот, глаза вылезли из орбит. Джаред не шевелился. «Почему ты не ударил?» — просипел матрос. А Джаред точно врос в палубу. «Подождите до первого боя. Вот увидите, я сумею убивать не хуже других!» Услышал он собственный голос. В эту минуту он чувствовал себя так же, как на той злополучной охоте. Перед ним резвились волки, а он не мог спустить курок. Теперь в его власти был человек, но он не мог нанести последний удар. Воспользовавшись нерешительностью Джареда, матрос выдернул из-под его ноги саблю, и схватка возобновилась. Неожиданно противник Джареда подпрыгнул, и сабля молодого человека вонзилась в правую руку матроса. Усатый выронил саблю, та со звоном ударилась о палубу и упал на колени. «Ну, бей, дьявол, бей!» — закричал он. Джаред взглянул на свой клинок. Вид крови заставил его содрогнуться. Он хотел ее вытереть, но не мог сделать этого, пока перед ним на коленях стоял человек. Если он не в состоянии убить его, то что с ним делать? «Прыгай за борт!» — приказал Джаред. «А? Делай, что я сказал!» Джаред приставил клинок к горлу матроса. «Прыгай!» Матрос взглянул на поручень, потом на Джареда. Мгновение, и он кинулся за борт. Послышался всплеск. В тот день Джаред никого не убил. кого-то оглушил, кого-то запер в трюме, кого-то выбросил за борт, но не убил ни одного человека. Это стало для него игрой. Он выдумывал все новые и новые способы бескровного устранения противников. Меж тем он успел сразиться с 15 матросами. После того, как Трейси взял в плен капитана герцога Йоркского, бой закончился. Стороны быстро пришли к соглашению. В обмен на груз капитану торгового судна и его людям была обещана жизнь. Джек де Вера дал слово, что как только товары перенесут на голубку, команда герцога Йоркского будет свободна. На корабль пираты тоже не претендовали. Это предложение сильно отличалось от обычной практики пиратов – грабежа и убийств. Но ведь капитаны, матросы, голубки не были заурядными морскими разбойниками. Капитан герцога Йоркского согласился выполнить все условия, хотя и не поверил пиратам. Он твердил, что как только эти головорезы получат то, что хотят, его убьют, а само судно пустят ко дну. Матросы обоих кораблей погрузили табак, меха, рис, шелк и индиго на голубку. Кроме того, на борту судна Ост-Индской компании нашли много золота. К великому изумлению капитана-герцога Йоркского, после того, как погрузка была закончена, пираты сняли абордажные крючья, и голубка поплыла прочь. «Вы видели, как дрался наш веселый моряк?» — спросил Дерби. «Я же говорил, у него кишка тонка убивать!» Дрожа от злости, буркнул Шоу. «В один прекрасный день из-за него нас всех прикончат!» На следующий день после схватки капитан устроил команде выходной. Он сказал, что за долгие годы его морской карьеры это первый случай, когда корабль практически не получил повреждений и никто из моряков не погиб. Капитан не скупился на похвалы, вспоминая о том, как быстро и слаженно выполнялись команды, как точно стреляли артиллеристы Руди Шоу. Особенно он отметил Джареда. Благодаря его наблюдательности они не упустили сменившего курс герцога Йоркского. Для того, чтобы составить опись награбленных товаров, пираты собирались их продать. И отпраздновать победу, голубка укрылась в небольшой бухте. Желая отметить радостное событие, матросы открыли трофейный бочонок рома. Выделывая ногами кренделя и размахивая воображаемой саблей, Ричард Дерби встал со скамьи. «Значит так, разделся я с тощим рябым матросом, поднял глаза и увидел нашего веселого моряка!» Он ткнул воображаемой саблей в сторону Джареда. «Приставив клинок к горлу одного типа, он приказал ему прыгать за борт, и тот послушался!» Раздался дружный хохот. Матросы, сидевшие рядом с Джаредом, добродушно толкали его в бок и похлопывали по плечу. Довольный реакцией слушателей, Дерби снова заговорил. «Я продолжаю наблюдать за нашим весельчаком. Думаю, почему бы и нет? Мне ведь интересно, что он еще выкинет. Как обойдется со следующим противником? Так он огрел его блоком по голове!» Снова раздался взрыв хохота. «Еще одного он швырнул в трюм и запер на замок. Если мы не примем меры, Морган добьется того, что пираты станут уважаемыми людьми. Мы не можем этого допустить, верно?» «Верно!» — хором ответили морские разбойники. Патрик Трейси наклонился к Джареду и тихо спросил. «Ты действительно все это делал?» Джаред улыбнулся и пожал плечами. «Гляньте на него!» — закричал Дерби. «Самый натуральный веселый моряк!» Руди Шоу тряхнул хмельной головой. «Он опасен! Он очень опасен, говорю вам! Дело пирата пускать мерзавцев в расход! Запомните мои слова! Из-за его трусливых выходок мы все погибнем!» Из своей каюты вышел капитан де Вера. Матросы притихли. «Наслаждайтесь победой, ребята!» — сказал он. «Вы это заслужили! Вы потрудились на совесть!» Раздались одобрительные возгласы. Но я хочу вас предупредить. Эта победа далась нам легко, слишком легко. У половины команды герцога Йоркского была цинга и чахотка, включая артиллеристов, которые стреляли из рук вон плохо. Неудивительно, что герцог Йоркский отстал от других кораблей. Из-за того, что матросы этого судна были больны, я не предложил им присоединиться к нам. Не хотел, чтобы голубка превратилась в лазарет. Капитан оглядел своих матросов, прокашлялся и добавил. А пока наслаждайтесь победой, ребята. И помните, вряд ли следующий бой будет таким же легким. Два дня спустя голубка подняла паруса и взяла курс на Бристоль. Судно разгрузилось на порядочном расстоянии от порта в небольшой бухте у мыса Бегги, к северу от залива Барнстепл. Входить в Бристольский залив было слишком опасно. Английский военный флот постоянно патрулировал его воды и мог отрезать шхуну от моря. Сбыв награбленное добро, выручку пираты поделили следующим образом. Простые матросы получили по одной части, комендор, боцман и плотник – по части с четвертью, а капитан, первый помощник и рулевой – по полторы. Возвращаясь в Северную Америку, голубка наткнулась на судно, которое везло в Бостон китовый жир, имбирь и железо. После встречи двух кораблей товары отправились в Бостон иным путем, через остров Лонг-Айленд, где капитан Девера сбыл их своему приятелю. Продвигаясь к югу, пираты отбирали рыбу, зерно и лес у колониальных судов, направлявшихся в Гвателупу. И каждый раз команда голубки демонстрировала отличную выучку и прекрасное знание морского дела. Ни одно торговое судно не могло тягаться с голубкой. Джаред, которого теперь все, кроме капитана, звали «Веселый моряк», продолжал расправляться с матросами торговых судов нетрадиционными методами. Он заставлял своих противников прыгать за борт, бросал их в воду, связывал попарно, оглушал ударом по голове. Словом, придумывал тысячу способов, как лишить врага боеспособности, не убивая его. В команде голубки были первые потери. Утонул боцман Витмар, когда пушечное ядро весом в 32 фунта оторвало кусок полуюта. Джереми Ай и Джордж Кэббот погибли в бою. На борту корабля появилось 7 новых матросов. Они перешли на сторону пиратов во время захвата торговых судов. Джаред переживал смерть своих товарищей гораздо тяжелее, чем остальные матросы. Мало-помалу голубка и Джаред Морган стали настоящей притчей во языцах. О красавице шхуне и веселом моряке с одобрением говорили на Багамах, там находилось гнездо пиратов, и с осуждением в Бостоне, Бристоле и Лондоне. Во всех портовых тавернах были развешаны объявления о выплате вознаграждения тому, кто окажет содействие в поимке любого матроса голубки. Основную часть денег за поимку внес бостонский коммерсант. 2/3 кораблей, на которые нападала голубка, принадлежали ему. Его звали Дэниел Коул. После небольшой передышки на острове Нью-Провиденс голубка вновь вышла в море в поисках добычи. Когда судно проходило по северо-восточному каналу, вахтенные заметили у берегов пролива Чероки Зунд рядом с островом Грейт-Абака тяжело нагруженный бриг. Корабль шел под английским флагом, и голубка изменила курс, чтобы помочь судну доставить товары из Англии по назначению. На бриге почти сразу заметили голубку и сменили курс, направившись в противоположную от берега сторону. Хотя судно шло полным ходом, капитану Девера показалось, что оно не очень-то и пытается уйти от преследования. Он приказал двигаться наперерез. Расстояние между кораблями стремительно сокращалось. Как только голубка вышла из пролива Чероки Зунд, из бухты к ней устремились 2 английских военных корабля. Это была ловушка. Преследуемая военными кораблями, голубка развернулась и взяла курс на юг. Сначала шхуна шла вдоль побережья, а затем, миновав юго-западный мыс, повернула на север к острову Морейс. Около западного побережья острова Грейт-Абака находилось много маленьких островков, бухт и лагун. Девера решил, что если уж ему суждено играть в кошки-мышки с военными кораблями, он займется этим там, где можно спрятаться. В течение 4 дней голубка, пытаясь оторваться от преследователей, укрывалась то в одной, то в другой бухте, кружила среди островов и пряталась в укромных лагунах. Во время этой погони Джаред впервые в полной мере оценил достоинство двухмачтовой шхуны. Это было идеальное пиратское судно, быстроходное, с небольшой осадкой и широким корпусом. Шхуна могла развивать достаточную скорость, чтобы догнать жертву или уйти от преследователей. Малая осадка позволяла ей проходить через узкие проливы, куда не могли войти военные корабли, а в трюме помещалось немало награбленного добра. Капитан де Вере уверенно ушел от погони. За исключением 2-3 моментов, реальная опасность быть схваченными пиратам не угрожала. Поиграв несколько дней в прятки, голубка оторвалась от преследователей и вышла в открытый океан со стороны северного побережья. «Похоже, мы имеем дело с караваном, джентльмены!» Три парусных торговых судна, идущих в шахматном порядке, показались с наветренной стороны. До сих пор Девера избегал нападать на караваны. Однако на этот раз он приказал развернуть корабль против ветра и выжать из него все возможное. Он дал команду поднять черный флаг, прежде чем их успели заметить. Капитан послал Джареда за подзорной трубой в свою каюту, а затем велел молодому человеку встать рядом с ним. «Три корабля, идущие в Ост-Индию», — сказал Девера. С этими словами он наклонился к Джареду, давая понять, что обращается к нему. «Сколько батарейных палуб ты видишь на каждом корабле?» Джаред прищурился, вглядываясь вдаль. Нос голубки поднимался вверх, на мгновение замирал, а потом нырял вниз. Это мешало молодому человеку хорошенько разглядеть корабли. Однако ему показалось, что на каждом судне по 2 батарейные палубы. «Возьми-ка трубу и взгляни еще раз!» И капитан протянул Джареду подзорную трубу. Молодой человек приставил ее к глазам. Как только он направил трубу на одно из судов, голубку качнуло, и он потерял корабль из виду. Ему понадобилось уйма времени, чтобы вновь навести подзорную трубу на торговое судно. «Не пытайся бороться с качкой. Двигайся вместе с кораблем», — посоветовал капитан. Балансируя руками, Джаред попробовал приноровиться к движению шхуны. Получилось. Теперь он мог рассмотреть корабли как следует. «Похоже, по 2 ряда пушек на каждом. Хотя погодите». «Нижний ряд нарисован», — подтвердил Девера. «Думаю, это суда Коула. Он любит такие трюки. Видишь ли, ему нравится пугать, но он слишком жадный, чтобы освободить место для орудий, ведь там можно поставить груз». «Все равно пушек у них в 3 раза больше, чем у нас», — сделал Джаред неутешительный вывод. «Любопытная комбинация, верно?» — с улыбкой спросил капитан у своего партнера по шахматам. Молодой человек знал Девера достаточно хорошо, чтобы доверять его чутью и признавать за ним талант стратега. И все же раньше они никогда не нападали на караваны. «Полезно знать своего врага», — сказал Девера Джареду, а затем пояснил свою мысль. «Понимаешь, Морган, капитаны торговых судов получили свою должность не потому, что они умелые стратеги. Этим людям, как правило, и в голову не приходит нарушить предписание, и они оказываются связанными им по рукам и ногам. Большинство из них – настоящие деспоты. Они придирчиво следят за тем, чтобы никто из команды не отступал от правил. и сурово наказывают нарушителей в назидание другим матросам. Как ты думаешь, что они сделают, заметив справа по борту пиратскую шхуну? Будут действовать согласно инструкции. По правилам им полагается вести бой в кильватерной колонне. Капитан руками показал взаимное расположение кораблей. Три корабля встанут друг за другом, развернувшись носами в одну сторону, перпендикулярно траектории нашего движения. Иными словами, все три корабля смогут одновременно обстреливать нас из пушек. Это не все. Какое еще преимущество дает такой боевой порядок? Капитан вновь жестом показал Джареду, как будут стоять корабли во время сражения. Они защищают уязвимые места друг друга нос и корму. Молодчина! — улыбнулся Девера. Такую же улыбку Джаред видел на лице капитана, когда они, завершив очередную шахматную партию, переходили к ее разбору. Но теперь все было намного серьезнее. Фигурами служили корабли, а шахматной доской — Атлантический океан. Проигравшего ждала смерть. Капитан кивнул в сторону судов. «Они выстраиваются в боевом порядке. Отправляйся на пост. Нам надо пошевеливаться». Выполняя приказ, Джаред проворно вскарабкался по вантам на грот-мачту. Когда капитан сказал, что они должны пошевеливаться, Джаред догадался, что от него скоро потребуется. Как только молодой человек оказался на грот-мачте, последовала команда развернуть паруса. Джаред натянул линь. Нос судна выровнялся по ветру, и голубка начала набирать скорость. Есть направление, близкое к мертвой точке ветра, которое обеспечивает максимальную скорость судна. Если пройти через эту точку, судно пойдет в бейден-винд, и импульс движения будет потерян. Умение держать этот курс очень важно, если от скорости движения судна зависит жизнь его команды. Первый помощник стоял у штурвала, не сводя глаз с парусов, чтобы точно выдерживать выбранный курс. Как и предполагал капитан, торговые суда выстроились в кильватерную колонну. «У них в три раза больше орудий», — повторял про себя Джаред. По мере того, как расстояние между голубкой и караваном уменьшалось, торговые суда казались молодому человеку все более громадными. Голубка летела по океанской глади прямо на колонну судов. На торговых судах дали залп из пушек. Три корабля одновременно окутались клубами дыма. На пиратскую шхуну градом посыпались ядра весом в 32 фунта каждая. Они свистели над головами пиратов, падая то у правого, то у левого борта. Первый выстрел орудий не причинил голубке особого вреда. Но от Мэйджи Джаред знал, что первый залп нужен лишь для того, чтобы определить расстояние до цели. Опасны следующие залпы. Над торговыми судами вновь показались клубы дыма. Теперь одно из ядер попало в левый борт голубки. Джаред ощутил сильный толчок, потом шхуна накренилась, но тотчас вернулась в прежнее положение. Спустя минуту Джаред увидел новые клубы дыма и услышал сначала свист, а затем оглушительный треск прямо у себя над головой. С грот мачты прямым попаданием сорвало парус. Теперь голубка стала похожа на птицу с перебитым крылом. Она потеряла скорость. «Самый опасный момент боя тот, когда на нас обрушивается сокрушительный залповый огонь», — сказал однажды капитан. И сейчас наступил именно такой момент. Джаред быстро залез по вантам на верхушку грот мачты. Сама мачта не пострадала, зато весь такелаж нуждался в замене. Однако сейчас было не до него. Главное — приладить парус на место. С верхушки грот мачты торговые суда были видны как на ладони. Джареду казалось, что все они целятся прямо в него. Это настоящее самоубийство, стоять точнёхенько на линии огня трех кораблей. При таком курсе шхуна не сможет открыть ответный огонь. У команды «Голубки» почти нет шансов остаться в живых, и если он немедленно не починит парус, они погибнут. Джаред схватил оборванный конец паруса. Стараясь работать как можно быстрее, он стал сращивать концы с помощью линя. «Попробуйте!» — крикнул он матросам, стоявшим внизу, и крепко ухватился за мачту. Линь натянулся, и судно, накренившись на правый борт, снова стало набирать скорость. Джаред начал спускаться, чувствуя облегчение от того, что перестал быть живой мишенью для противника. В эту минуту он услышал громкий хлопок. Концы линя, которые он только что срастил, разошлись. Джаред вновь вскарабкался на верхушку мачты. «Дайте слабину!» — закричал он. Натяжение линя уменьшилось. Джаред принялся лихорадочно сращивать концы. Затем опять крикнул, чтобы снизу натянули линь, и судно вновь накренилось вправо. На торговых судах в очередной раз ухнули пушки. Несколько ядер просвистели над головами пиратов. Одно из них попало в полуют и, проломив палубу, вышло со стороны кормы. Гакоборт разнесло в щепки. Грот мачта покачнулась, Джаред ударился об нее скулой и едва не потерял от боли сознание. Чтобы не упасть, он вцепился в мачту мертвой хваткой. Голубка приближалась к кильваторной колонне сзади. Она хотела проскочить между вторым и третьим кораблем. Теперь пиратская шхуна была вне зоны досягаемости большей части носовых орудий первого и второго корабля и кормовых пушек третьего. Однако остальные пушки по-прежнему били по пиратскому кораблю прямой наводкой. Голубка все еще не открывала огонь и на всех парусах шла прямо на колонну. Чем ближе шхуна подходила к торговым судам, тем крепче Джаред прижимался к мачте. Залпы гремели подобно раскатам грома. Стволы пушек плевались огнем. Полубак правого борта разлетелся на куски, и взрывная волна отбросила рулевого Джона Вендела за борт. Грот мачта так тряслась, что Джареду казалось, будто его лупят гигантской палкой. Нос шхуны окутали клубы густого дыма. Теперь торговые суда не могли обстреливать ее из пушек. Голубка находилась уже в нескольких сотнях ярдов от колонны. Спустя мгновение она оказалась между вторым и третьим кораблем. Раздался громовой раскат, шхуна содрогнулась такой силой, что Джареду понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. Голубка открыла сокрушительный огонь по противнику. Пушки левого борта, стреляя без передышки, снесли корму второго торгового судна, а пушки правого борта разнесли в щепки нос и полубак третьего, замыкающего корабля. Ему досталось больше всего. На это судно со свистом обрушивалось ядро за ядром. Пробив верхнюю палубу, они падали на батарейную палубу. Из пробоин вырывался огонь и валил дым. Одно из ядер угодило прямо в грот мачту. Она переломилась и рухнула, выломав при этом кусок палубы. Ее верхняя часть вместе с парусами обрушилась за борт, подняв фонтаны брызг. На торговых судах, находившихся справа и слева от голубки, царил хаос. Матросы были в панике. Всматриваясь в их лица, Джаред понял. Голубка не просто разнесла в щепки вражеские корабли, она подорвала боевой дух моряков. Как только опасность для шхуны миновала, капитан Девера дал команду к отступлению, чтобы с новыми силами атаковать третий замыкающий корабль. На палубе этого корабля валялись обломки рей, спутанные линии, обрывки парусов и снастей. Обломок грот мачты упал на пушки и вывел из строя более половины орудий. Пока Шоу и его подчиненные наносили мощные удары по изрешеченному ядрами судну, Патрик Трейси следил, чтобы голубка была недосягаема для орудий противника. Между тем два других корабля на всех парусах покидали поле битвы. Несколько минут спустя на атакуемом судне подняли белый флаг. На борту захваченного корабля, он назывался Ллойд Джордж, произошла встреча старых знакомых. Дело в том, что капитаном Ллойд Джорджа был печально знаменитый Эдмунд Барлоу. «За это тебя вздернут на реях, Девера!» — поприветствовал он своего бывшего матроса. Низкий голос Барлоу звучал угрожающе. Увидев этого человека, Джаред понял, что все те жуткие истории, которые о нем рассказывают, — чистая правда. У капитана Ллойд Джорджа было худое, безгубое лицо, острый нос и льдистые глаза. «Не сегодня, Барлоу!» Капитан Голубки почти вплотную приблизился к своему заклятому врагу, и стало заметно, что тот выше Девера на голову. «Зато сегодня мы избавим тебя и твое судно от тяжелого груза!» С минуту капитан Девера молча глядел на Барлоу, а затем, хмыкнув, полюбопытствовал. «Что, Барлоу, ты все такой же узколобый самодур? Совсем не изменился с тех пор, как командовал Голубкой?» «Зря ты не переименовал шхуну, Девера!» Оставив без внимания его вопрос, сквозь зубы процедил Барлоу. «Похоже, ты слишком много о себе воображаешь!» «Видишь ли, Барлоу, мне никогда не нравилось то, как называют свои корабли пираты. Разные там отмщения да возмездия. Меня устраивает то, что шхуна называется Голубка. Зачем же ее переименовывать? А теперь это название нравится мне еще больше. Согласись, довольно унизительно проиграть битву своему бывшему судну». Услышав эти слова, капитан Ллойд Джорджа даже бровью не повел. По его взгляду Джаред понял, что он не из тех, кто склонен прилюдно проявлять свои чувства. Судя по всему, этот человек будет терпеливо ждать той минуты, когда сможет свести счеты со своим обидчиком. Капитан Девера обратился к матросам Ллойда Джорджа со своим обычным предложением. Те, кто хотел, мог присоединиться к морским разбойникам. Большая часть команды сделала шаг вперед. При других обстоятельствах Девера принял бы на борт Голубки не всех, но поскольку речь шла о матросах Барлоу, он сказал, что понимает, как им хочется уйти от своего капитана. Девера пообещал, что в первом же порту они смогут перейти на другие пиратские корабли. Следующие несколько часов с торгового на пиратское судно тянулась непрерывная вереница людей, переносивших товары. Несколько матросов, включая Ричарда Дерби, обратились к капитану Голубки с просьбой позволить им повесить Барлоу за жестокое обращение с матросами. Девера ответил отказом. «Ну тогда разрешите нам хотя бы заставить его попотеть», — взмолился Дерби. Он имел в виду одну из форм наказания, принятую на море. Команда встает в круг у мачты, вокруг которой бегает наказуемый. При этом матросы с саблями, ножами, вилками и другими острыми предметами тыкают его в ягодицы. Капитан отказал ему и в этой просьбе. «Дерби», — сказал он, — «не будь мстительным. Не позволяй этому чувству управлять твоей жизнью. Мы выиграли бой, забрали у Барлоу людей и груз. Давай остановимся на этом». Ричард Дерби подчинился приказу неохотно. Капитану так и не удалось его переубедить. После того, как груз перенесли на Голубку, пираты начали покидать палубу Ллойд Джорджа. Джаред оставался рядом с капитаном Девера до тех пор, пока последний матрос не перебрался на шхуну. «Все было просто восхитительно», — сказал Девера и, приложив руку к своей треуголке, слегка поклонился Барлоу. «Может, еще свидимся?» С этими словами он повернулся к Барлоу спиной и зашагал к доске, соединявшей корабли. Развернувшись на каблуках, Джаред пошел за ним следом. Подойдя к доске, он краем глаза увидел, как Барлоу выхватил из-за пояса небольшой однозарядный пистолет. «Я так не думаю!» — зловеще прошипел он, целясь в спину Девера. «Капитан, пригнитесь!» — успел крикнуть Джаред. Он бросился на Барлоу с саблей и, сделав выпад, вонзил ее в правое плечо злодея в ту самую секунду, когда прогремел выстрел. Джаред оказался так близко от капитана Ллойда Джорджа, что выстрел из пистолета показался ему таким же оглушительным, как залп из пушки. Порох припорошил лицо молодого человека. У Джареда возникло ощущение, что его левое ухо прострелено насквозь. Не удержавшись на ногах, он шлепнулся на палубу. Тем временем капитан Ллойд Джорджа схватился за раненую руку и, морщась от боли, выронил пистолет. Выкрикивая проклятие, Барлоу медленно осел на палубу. «Девера! Что с Девера?» Джаред с тревогой посмотрел на своего капитана. Увиденное потрясло его. На спине Девера он упал на колени. Медленно расплывалось кровавое пятно. Значит, он не успел пригнуться. Капитану пытался помочь встать Ричард Дерби. Руки Девера беспомощно повисли, тело обмякло, голова запрокинулась назад. Выстрел Барлоу стал для матросов, которых не смогли завербовать пираты, сигналом к бою. Вооруженной лавиной они хлынули на палубу. Джаред вскочил на ноги и оттолкнул в сторону сначала одного, а потом еще двух нападающих. Тем временем Дерби пытался перетащить Девера на голубку. На Джареда набросилось слишком много людей. Для того, чтобы добраться до доски, ведущей на голубку, ему пришлось бы сразиться с четырьмя матросами. В эту минуту пираты открыли огонь из мушкетов, и два матроса, стоявших рядом с Джаредом, рухнули на палубу. Это позволило молодому человеку выиграть время. Поскольку путь на шхуну был отрезан, он по вантам полез к ног Рэи. Двое матросов устремились за ним, но Джаред был мастером игры в пятнашки. Когда голубка останавливалась где-нибудь для отдыха и ремонта, он от скуки мог развлекаться так часами. Однако на сей раз это была не игра, и Джаред не мог позволить себя поймать. Он увидел, что доска, соединявшая корабли, полетела в воду, и голубка стала отходить от Ллойда Джорджа. В мачту рядом с его ступней вошла пуля, и щепки полетели во все стороны. Молодой человек нащупал канат, ухватился за него и прыгнул. В ушах у Джареда засвистел ветер. Держась за канат, он пролетел над бимсом Ллойда Джорджа, над головами орущих матросов и взлетел вверх. В ту же секунду он отпустил канат и на лету протянул руки к вантам с правого борта голубки. Джаред крепко ухватился за них, но сила инерции увлекла его вперед, и он не удержался. Джаред рухнул на палубу, сбив с ног нескольких матросов. Они упали, словно кегли, при игре в боулинг. Перестрелка между кораблями продолжалась. Сначала матросы обстреливали друг друга из мушкетов, затем открыли орудийный огонь. Наконец, Ллойд Джордж, накренившись на правый борт, скрылся из виду. Грот-мачта торгового судна была сломана, в носовой части зияла пробоина. Тело Джека Девера в соответствии с морским ритуалом опустили за борт сразу после его смерти. Иметь на корабле покойника считалось дурной приметой. Помрачневшие матросы собрались у грот мачты. Они по очереди делились воспоминаниями о своем капитане. Траурная церемония завершилась орудийным залпом в его честь. Во время прощания Джаред не проронил ни слова. Он скрывал свои чувства. По окончании церемонии он ушел на нос корабля и тихо заплакал. Команда голубки проголосовала за нового капитана, рыжебородого ирландца Патрика Трейси. По его рекомендации Ричард Дерби был выбран рулевым, а Джаред Морган, веселый моряк, первым помощником. Правда, после убийства капитана Девера никто больше не видел Джареда улыбающимся. Руди Шоу взялся доказывать, что должность первого помощника больше подходит ему. Тогда Трейси сказал комендору, что на шхуне нет человека, который бы лучше Шоу разбирался в оружии и содержал бы его в идеальном порядке. Услышав столь лестные слова, комендор немного смягчился. И все же он предпочел бы, чтобы первым помощником стал кто-нибудь другой. Что до самого Джареда, то ему было приятно, что выбор Трейси пал именно на него. Но радости от нового назначения он не испытывал. Слишком дорогой ценой досталась ему эта должность. После гибели Девера Джаред Морган стал другим человеком. Возможно, он слишком долго оставался ребенком. Пора было взрослеть. Он начал понимать, что жизнь состоит не из одних развлечений. Все было всерьез. При взгляде на океан Джареда больше не посещало романтическое настроение. Он смотрел на голубую гладь Атлантики и не видел ничего, кроме бесконечного водного простора. А еще он чувствовал боль от того, что здесь нашел свое последнее пристанище Джек Девера. Он думал и о том, сколько матросов-голубки вскоре последуют за своим капитаном. Через 2 недели имущество Девера, его сундук, постельные принадлежности, одежда, книги и прочие личные вещи было выставлено на аукцион. Так пираты воздавали последние почести погибшим товарищам. Обычно вещи, выставленные на торги, покупались по очень высокой цене, а вырученные деньги передавались семье покойного. У Девера остался младший брат, который жил в Мейдстоне, к югу от Лондона. Джаред наблюдал за происходящим с недоумением и отвращением, думая о том, как глупо принимать участие в таком аукционе. Но, увидев шахматы Джека Девера, он почувствовал, как что-то обожгло его сердце. Он заплатил за них огромную сумму. Для Джареда эти шахматы были настоящим сокровищем. Они напоминали о его теплых отношениях с капитаном. Большую часть сезона штормов голубка провела на Кэт-Айленде. Команда занималась обучением новых матросов и ремонтом, в котором шхуна нуждалась после сражения с караваном судов. К тому времени, когда у пиратов началась горячая пора, морские разбойники были во всеоружии. В портовых тавернах поговаривали, что из Бостона на остров Мартиника вышел торговый бриг «Брикстон», загруженный рыбой, зерном, лесом и золотом, которое предназначалось для предприятий Вест-Индии. Несколько недель голубка бороздила океан вдоль побережья Флориды, подстерегая это торговое судно. В конце концов терпение команды вознаградилось. На Брикстоне заметили приближающуюся пиратскую шхуну и, надеясь уйти от нее, подняли все паруса. На капитанском мостике голубки стоял Патрик Трейси, у штурвала Джаред Морган. Дул восточный ветер, и корабли шли левым галсом. Голубка постепенно набирала скорость. На горизонте в туманной дымке показалась земля. Брикстон держал курс прямо на нее. «Если они доберутся до берега, — сказал Трейси, — мы останемся без добычи. Мы сможем ударить по ним из пушек, комендор?» «Я их достану, — ответил Шоу. «Ну тогда давайте уменьшим скорость и обстреляем их из орудий левого борта», — предложил Трейси. «Капитан, не спешите», — вмешался в разговор Джаред. «У меня есть идея». «А поточнее?» «Сначала мне нужно взглянуть на карту». Принесли карту. Изучив ее, Джаред сказал. «Думаю, это сработает, сэр. Посмотрите, мы находимся здесь». Он указал на карту. «Брикстон здесь, а берег вот здесь, так?» Все кивнули. «Прямо по курсу Брикстона, в самой гуще тумана, находятся острова. Следовательно, капитану брига придется сменить курс, отклонившись Зюит-Зюит-Ост. Когда они окажутся в зоне прибрежного тумана, Им захочется одним выстрелом убить двух зайцев. Они попытаются, во-первых, оторваться от нас, и, во-вторых, выйти из тумана. Мне кажется, если они решат, что мы идем за ними следом, они развернутся по ветру, а потом пойдут на север, чтобы покинуть зону тумана. Я предлагаю сделать вид, будто мы продолжаем преследование. На самом деле мы спрячемся вот с этой стороны. Джаред ткнул в карту пальцем. И подстережем их. Ага, если они будут действовать так, как ты говоришь, проворчал Шоу. Какое-то гадание на кофейной гуще. Пушки надежнее. Либо мы попадем, либо промажем. Они почти недосягаемы для выстрелов, напомнил Джаред. Но это лучше, чем сидеть сложа руки, возвысил голос Шоу. Капитан Трейси задумчиво вцепился в бороду. Если бы я был капитаном Брикстона, я бы поступил так, как сказал Джаред. Хотя... Джаред и Шоу замерли в ожидании. «Сделаем так, как предлагает Джаред», — сказал Трейси. «Будем преследовать Брик, пока он не скроется в тумане. Потом развернемся и будем ждать. Руди, приготовь батарею правого борта к бою. Думаю, мы преподнесем им сюрприз». Уже целый час голубка стояла по ветру параллельно берегу и ждала, когда Брикстон выйдет из тумана. Однако Брик не появлялся. Джаред понимал, что чем дальше Брикстон отклонится на восток, тем дольше им придется ждать его. Прошло еще полчаса. Брига не было. Возможно, Джаред просчитался. Вопросительно подняв лохматые брови, Патрик Трейси взглянул на Джареда, словно спрашивая: «Ну и что нам теперь делать?» В ту же минуту, в нескольких сотнях футов от них, из тумана вынырнул Брикстон. Голубка действительно заняла самую выгодную позицию. Ее пушки были направлены прямо на торговое судно. «Огонь!» — скомандовал Трейси. Потребовался всего один залп. Исход боя решил удачный выстрел пушки Джеймса Мейджи. Прямым попаданием он поразил грот-мачту Брикстона и вывел корабль из строя. Когда грот-мачта рухнула в воду, палуба голубки взорвалась радостными криками. Капитан Трейси одобрительно взглянул на первого помощника. «По части стратегии, парень, ты не отстаешь от Девера!» Ветер налетел внезапно, и когда команда голубки поняла, что начинается шторм, было уже слишком поздно. Впрочем, даже зная моряки об этом заранее, вряд ли им что-то удалось бы изменить. Волны вздымались все выше и выше. Хлынувший дождь смешался со снегом и градом. Матросы быстро свернули паруса. И хотя Трейси был самым опытным рулевым на борту, несколько человек стояли с ним у штурвала, так как временами ему нужна была помощь просто для того, чтобы держать курс по ветру. Палубу захлестывали вспененные волны. Они были готовы разбить голубку в дребезги. Ветер дул со страшной силой, и шхуну швыряло так, что в трюме со стуком катались из стороны в сторону бочки. Натянутые тросы лебедок и блоков трещали от напряжения. Нос корабля, погружаясь в бездну, полностью исчезал из виду. Спустя мгновение, покрытый белыми хлопьями пены, он вновь показывался над водой. Чтобы не дать судну перевернуться и сместить центр его тяжести к низу, Трейси приказал рубить фор-марс и канаты, державшие бушприт. Уцелел только один из выполнявших этот приказ матросов. Остальных поглотил разъяренный океан. Джаред обвязал себя канатом, чтобы его не смыло волной за борт, и изо всех сил вцепился в ванты. Шторм перешел в ураган, и молодому человеку ничего другого не оставалось, как пытаться удержаться на судне, которое немилосердно мотало в океане. Грот-мачта наклонилась назад со страшным скрипом, который снится матросам в ночных кошмарах. Смотреть на это было так же жутко, как видеть человека, которому ломают руку. К несчастью, это был не сон. Ванты грот мачты оторвались от бимса и трепыхались на ветру. В эту минуту гигантская волна подхватила шхуну, завертела ее и подбросила вверх. Грот мачта обломилась и стала падать. В ужасе Джаред наблюдал, как Патрик Трейси и Ричард Дерби пытаются отскочить в сторону. Но мачта с парусами и такелажем была слишком велика. Она придавила обоих. Жизнерадостный ирландец погиб. Ветер стих так же внезапно, как и налетел. Но затишье не обрадовало Джареда. Это была короткая передышка. Казалось, ураган издевается над людьми, дав им время оценить потери, залезать раны и проститься с погибшими. Затем он вновь ринется в наступление. Как первый помощник, Джаред принял командование кораблем. По его приказу тела погибших моряков сбросили в океан. У команды «Голубки» не было времени оплакивать товарищей. Если им удастся выжить, они сделают это потом. Тело своего наставника, рыжебородого Патрика Трейси, Джаред Морган опустил за борт сам. Обрубив канаты, сбросили в океан и грот мачту вместе со снасткой. Теперь на «Голубке» осталась одна мачта. Подвижный груз был заново привязан и закреплен. Матросам приходилось работать очень быстро. Когда ураган вновь набросился на шхуну, команда была совершенно обессилена. Джаред с Мэйджи встали к штурвалу. Но и вдвоем им было трудно удерживать курс. Небо почернело, по-звериному завыл ветер, волны вздымались выше мачты. Голубка вновь оказалась во власти разбушевавшейся стихии. Шхуну швыряли волны, трепал ветер, и ее запасу прочности наступил предел. Не выдержав слишком большой нагрузки, судно стало разваливаться на части. Под ударами волн отломился огромный кусок носа. В трюм хлынула вода, и нос ушел под воду. Голубка кренилась все больше и больше, и Джаред приказал команде покинуть судно. Он вместе с Мэйджи прыгнул в воду. Шхуна быстро пошла ко дну. Мэйджи, уцепившийся за большую доску, оказался в нескольких сотнях ярдов от Джареда, которому удалось найти деревянный ящик и схватиться за него. Волны поднимали Джареда на сотни футов вверх, а потом швыряли в морскую бездну с такой силой, что он почти терял сознание. Вокруг плавали обломки корабля, но никого из людей, кроме Мэйджи, не было видно. Впрочем, Мэйджи тоже вскоре исчез из виду. Джаред остался один в ураганном Атлантическом океане. Несколько часов спустя шторм утих. И обессиленный Джаред навалился на деревянный ящик, надеясь, что тот его выдержит. В таком положении он и уснул. Джаред провел в океане 4 дня и 4 ночи. За это время он так и не увидел никого из команды «Голубки». Он совсем изнемог от голода и жажды. Молодой человек не знал, сколько он еще продержится, прежде чем умрет. На 5-й день он увидел судно. Оно прошло бы мимо, но Джаред сорвал с себя рубаху и принялся, что было сил, размахивать ею. Вахтенный заметил человека за бортом. Джареда на шлюпке доставили на корабль и привели в каюту капитана. От спасших его матросов молодой человек узнал, что судно называется «Мэри Вудли» и направляется из Род-Айленда в Ост-Индию. Для членов только что укомплектованной команды это был их первый рейс на Багамы. Джареда ввели в каюту капитана. Тот сидел за столом, склонив голову над судовым журналом. Молодой человек подумал, что, должно быть, капитан как раз делает запись о его спасении. Закончив писать, капитан отложил перо и поднял голову. Это был Эдмунд Барлоу.